Твои слова помнил, голову вот, слава богу, уберег. Не думай, что сбережением своей головы только и занимался. Воевал я честно, но слова твои, говорю, запомнил. Устин запустил пальцы в начинающую отрастать бороду и сказал сухо: «Молодец!» Война вытряхнула всю дурь из головы. Вот что я скажу, Устин. Нагляделся я всего, передумал о многом. Дурь — это хорошо. Для чего она человеку, дурь-то? А память как? Не вышибла? Егор Кузьмин невольно опустил глаза в землю. «Слушай, Устин Акимыч», — голос его изменился, стал тихим и нерешительным. «Может, лучше? Легче, по крайней мере, было бы, коль отшибла и память». Морозов усмехнулся, а потом жестко сказал прямо в лицо Егору: «А я считаю, хорошо, что не отшибло. А то напоминать бы пришлось, сколь телок да бычков пропито, сколь сена, масла, сметаны Юргин Вазерки перевозил». «Перевозил, это верно», — покорно согласился Егор. Потом со злостью добавил: «А почему указу? А деньги кому шли?» «Не болтай ты!» — прикрикнул Устин. «Щенок ты еще! Кто видел, в чей они карман текли? Кто докажет, уж не ты ли?» Егор переступил с ноги на ногу и сказал с горечью: «Сволочь ты, Устин!» «Возможно, — согласился Морозов, — ты один благородных кровей. И зачем тебе столько денег? Куда хапаешь?» Устин Морозов усмехнулся еще раз и проговорил задумчиво: «Не нужны мне деньги, верно? И не в деньгах совсем дело. Так в чем же?» Устин нахмурил брови. «Ладно, будь здоров. Заболтался тут с тобой». На другой день Илья Юргин повез на маслозавод 12 фляг молока. По документам Егор провел только 10. И он, Устин Морозов, принимая эти документы от Кузьмина, проговорил: «Ага, порядок. Документацию, говорю, ведешь аккуратно. Так и дальше продолжай». И Егор, хотя и с большим скрипом, но продолжал. Однако год от году скрип этот становился все туже и туже. Илья Юргин за несколько послевоенных лет потратил нервов больше, чем за всю прошедшую жизнь. И когда Егор упирался окончательно, купи-продай прибегал к Устину и начинал подпрыгивать на стуле, точно его кололи снизу острым шилом. «Нет, Устин, нет, как хошь, а Егорка идиот непуганный. И те за нынешнее лето волчишки всего одного теленка порвали. Это как, а? Не могли они, что ли, с полдюжины хотя бы загрызть? Каждому ясно, что могли. Слышь, Устин, слышь, говорю?» «Да слышу, чтоб тебя!» — взрывался Устин и шел к Егору. После тяжелого разговора Кузьмин соглашался, чтоб за лето волки загрызли 2-3 телят. Особенно тяжело было с ним разговаривать прошлой дождливой осенью, когда Юргин намекнул, как бы сплавить на сторону брички 4 сена, то Кузьмин вообще послал его ко всем чертям. Илья принялся плакать и ныть перед Устином. Устин вынужден был снова разговаривать с Егором. Потерев, как обычно, свою щеку, Кузьмин отрезал: «Не дам сена. Ты же видишь, какой нынче год. И так на ползимы не хватит. Попадают коровенки. С тебя, что ли, спрос будет? И с меня. А как ты думал? С Антипа, что ли, твоего кривоногого спросят? Не дам». «Ладно. В тюрьму, видать, захотел». «Можно». «Да лучше в тюрьму», — закричал Егор багровея. «Лучше отсидеть честно. Иди, жалуйся. Поглядим еще, Не вместе ли угодим туда?»